Глава 10. Пленники сладких грез. «Неужели сама мечта живет здесь?» — воскликнула Злата. «Да, и она поступила очень мудро, выбрав именно этот замок. Ему не страшны разрушения. До тех пор, пока люди умеют мечтать, они сами возводят воздушные замки». «А я увижу хозяйку дворца?» — с надеждой спросила девушка. «Нет ничего проще. Забудь обо всем, слушай музыку, и мечта явится к тебе». Золотые струны арфы подрагивали. Чудесная мелодия околдовывала девушку. Ветерок ласкал ее, гладя по золотым кудрям. Мир звуков поглотил Злату, и она начала грезить. Перед ней раскинулось бескрайнее лазурное небо. Вот на горизонте появилось крошечное облако. Оно приближалось и росло, пока не превратилось в сказочную каравеллу. Легкая, она неслась по небу. В свете заката ее надутые паруса казались огромными лепестками розы. Вдруг солнечный луч блеснул на борту парусника, высветив золотоволосую девушку, и Злата почувствовала, что она плывет на небесной каравелле. Внизу простиралась земля, леса раскинулись, словно мохнатые медвежьи шкуры. Кое-где их прорезали голубые ленты рек, потом показались квадраты полей, а за ними маленькие, как игрушечные домишки, утопающие в зелени садов. Домов становилось все больше, они выстроились в ровные улицы большого города, посреди которого возвышался дворец. Башни со стрельчатыми окнами и колоннады галерей показались Злате такими знакомыми, что у нее защемило сердце в ожидании чуда. И чудо свершилось. На увитом плющом балконе она увидела возлюбленного. «Мой принц, я здесь!» — воскликнула Злата. И тотчас облачная каравелла растаяла и ливнем пролилась на землю. На серебряных струях дождя Злата спустилась прямо в объятия принца. Видение растаяло. Злата очнулась и, к своему разочарованию, увидела, что все это ей лишь приснилось. «Ах, какой это был чудесный сон!» — воскликнула Злата. «Как бы я хотела, чтобы он продолжался!» «Твое желание для меня закон! Слушай же, я буду тебе играть!» И вновь музыка увела Злату на небесную каравеллу, а с ней на землю. Вновь Злата увидела принца. Он держал ее за руку и шептал нежные слова. Вновь девушка нехотя проснулась и с радостью погрузилась в забытье. Сон и явь сменяли друг друга. Все дольше длился сон, все реже Злата бодрствовала. Однажды в ней шевельнулась тревога. Что-то изменилось. Злата попыталась вспомнить, что... Но мысль ускользала, и девушка решила, что подумает об этом после, а пока будет слушать Иолову арфу. Она поискала глазами волшебный инструмент, и вдруг, как гром среди ясного неба, ее поразило открытие. Беседка с арфой исчезла. Не было ни хрустального потолка, ни увитых плющом колонн, всюду была лишь игра света и тени. Яркие разноцветные пятна, будто повинуясь музыке, складывались в причудливый орнамент, таяли и вновь образовывали затейливые узоры. Приглядевшись, Злата увидела множество людей. Они были отталкивающе неряшливыми, а в их глазах застыла смесь безумия и восторга. При виде отрешенных лиц Злате стало не по себе. «Зефир, кто эти люди?» — поежившись, спросила она. «Пленники сладких грез. Они устали от жизни и не захотели бороться за свое счастье, предпочтя уйти в мир грез». «Да чего же они отвратительны! Неужели им не хочется стряхнуть с себя оцепенение? Зачем? Они живут в мечтах и вполне довольны. Впрочем, они не стоят твоей заботы. Выбрось их из головы. Думай только о себе и своем принце». Злата вспомнила возлюбленного и готова была опять погрузиться в сон, как вдруг ее пронзила страшная догадка. «Как я оказалась здесь? Ты хочешь сделать меня такой же, как они?» — встрепенулась девушка. В ответ Зефир тихонько рассмеялся. «Я ничего не хочу. Я лишь повинуюсь твоим желаниям». «А я не желаю жить в грезах. Я добьюсь всего наяву!» — выкрикнула Злата. В тот же миг музыка оборвалась, ощущение невесомости исчезло, и Злата почувствовала, что стремительно летит вниз. Внезапно боль от удара пронзила ее и все разом погрузилась во тьму.